Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 447. Сделает тебя Господь главою, а не хвостом. Книга Второзакония, 28 глава, 13 стих. Если только мы повинуемся нашему Господу, Он докажет нашим врагам, что благословение Его покоится на нас. Если данное обетование – это еще обетование закона, то тем не менее оно относится к народу Божиему Нового Завета. Ведь Иисус снял с нас всякое проклятие и усилил дарованное нам благословение. Дело верующих состоит в возможности руководить людьми благодаря святому влиянию. Мы не должны быть хвостом, за который другие смогут дергать нас во все стороны. Мы не должны уступать духу времени, но мы должны приобретать современников своих для Христа. Если Господь с нами, тогда нам предстоит не просто любить Евангелие, а вознести его на престол всего общества. Не сделал ли наш Господь Иисус избранных своих священниками? Мы должны наставлять вместо того, чтобы поучаться у неверующих философов. Не стали ли мы во Христе царями? Как же тогда оставаться нам рабами грешных привычек и человеческих мнений? Приобрели ли мы, дорогие друзья, истинное отношение к делу Христа? Слишком многие молчат, не отвечая на этот вопрос, потому что боятся, хотя, может быть, еще не совсем превратились в трусов. Допустим ли мы, чтобы люди оттеснили имя Господа Иисуса на задний план? Должна ли наша вера тащиться вслед за нами, как хвост? Не должна ли она предшествовать нам, чтобы и в нас, и в других превратиться в определенную силу?